Глава шестая. Могилы в саду любви. Из трех молодых девушек, которые так весело оживляли дом на Скиннер-стрите, там оставалась только Фанни Имлей. Она одна, которая не была дочерью ни мистера, ни миссис Годвин, жила еще с ними и называла их отцом и матерью. Она одна с таким нежным сердцем не нашла ни возлюбленного, ни мужа. Она была очень сдержана и робка. Добродетели, которые восхваляются, но не вознаграждаются людьми. Одно время, очень короткое, она могла надеяться, что Шелли заинтересуется ею, и начала с ним, не без сильных сердцебиений, интимную переписку. Но ореховые глаза Мэри разрушили те надежды, которым Фанни еще не позволила принять определенную форму. В этом доме, опустевшем и омраченном постоянными денежными заботами, миссис Годвин изливала на нее свое дурное настроение. Годвин давал ей понять, что не в состоянии ее содержать и что она должна будет зарабатывать на свою жизнь. Она лучшего и не желала, и надеялась сделаться учительницей, но бегство Мэри и Джен создало дурную репутацию девицам из дома Годвина, и содержательницы школ относились с недоверием к этому питомнику. Издали она восторгалась, и к восторгу ее примешивалась капля зависти и грусти. Восторгалась жизнью сестер, прихотливой и романической, правда, также опасной, но разнообразной. Как бы она хотела жить на берегу Женевского озера и быть вместе с знаменитым лордом Байроном, о котором говорил весь Лондон? Так ли он красив, как на портрете? Скажите мне, какой у него голос? Приятный голос для меня — большое очарование. Приходит ли он к вам запросто, с дружескими визитами? Я бы желала знать, в чем его обвиняют разносчики скандалов. Я не могу поверить, читая его, чтобы он был таким ужасным человеком. Когда мне нравится поэт, то мне бы хотелось питать уважение и к человеку. Экскурсия, которую Шелли сделал вместе с ним на лодке, была, вероятно, восхитительна. Я бы очень хотела прочесть стихи, которые поэт написал о месте, где утопилась Жюли, когда они будут напечатаны в Англии. Могу ли видеть рукопись? Передайте ему, что у вас есть подруга, которая не имеет много удовольствия в жизни и которая бы очень хотела прочесть эти стихи. Мэри, Клэр и Шелли читали эти прелестные письма с жалостью и сознанием своего превосходства. Бедная Фанни! Сколько в ней осталось узости Скиннер-стрита! Она все еще думает, что романы Годвина, дела Годвина, припадки дурного настроения миссис Годвин — это самые важные вещи в мире. Ее рабство оживляло у обеих молодых женщин сознание их собственной свободы. Ее одиночество дало почувствовать всю цену их любви. Прежде чем оставить Женеву, Шелли и Мэри купили для нее часы. Подарок несколько пренебрежительный. Когда они вернулись в Англию и отправились, чтобы поселиться в Бате, то проездом через Лондон видели Фанни. Она была грустна и говорила только о своем одиночестве, своей ненужности. Когда она прощалась с Шелли, то голос у нее задрожал. Она ему писала в Бат те же невинные письма с едва заметным оттенком смутного упрека, который читается в глазах умирающего, когда он смотрит на живых. Годвин, издерганный новыми денежными заботами, делался все более и более брюзгливым. Тетка, которая обещала взять Фанни к себе в школу, где она была начальницей, написала, что решительно сестра Мэри и Клэр слишком пугает почтенных матерей семейств. Однажды утром Шелли получил из Бристоля странное письмо, в котором Фанни прощалась с ними в загадочных выражениях: «Я уезжаю в такое место, откуда надеюсь никогда не возвращаться». Мэри умоляла Шелли тотчас поехать в Бристоль. Он вернулся ночью, ничего не узнав.

Я еще делал попытки узнать ее адрес, когда мне сообщили, что она умерла. Покончила с собою самоубийством. Как вы можете себе представить, я сразу не поверил. Но я пошел к одному другу мистера Вестбрука и убедился, что дальнейшее сомнение невозможно. Ее вытащили из серпентины в последний вторник. Присяжные, производившие осмотр тела, не получили никаких или очень мало дополнительных сведений. Приговор был: найдена утонувшей. Ваши дети здоровы и, насколько мне известно, находятся в Лондоне. Шелли уехал в Лондон в ужасном состоянии. Он с ужасом представлял себе эту белокурую детскую головку, на которую так часто смотрел с таким наслаждением, запачканную в речной тине и обезображенной, опухшей зеленого цвета, как у утопленников. Он делал тысячи предположений, что могло ее побудить, чтобы выбрать такую ужасную смерть и оставить детей. В Лондоне друзья его, Легент и Гуккем, приняли его с горячим участием и сообщили ему то, что могли узнать. Заметка в «Таймс» гласила: «Во вторник женщина, прилично одетая, беременная уже несколько месяцев, была вытащена из серпантины. На пальце у нее было ценное кольцо. Предполагают, что беспорядочное поведение довело ее до трагического исхода, так как муж ее находится за границей». Кумушки в квартале рассказали следующее. Гарриет перестала получать письма от мужа по вине своей прежней квартирной хозяйки, которая не отсылала их по новому адресу и потеряла всякую надежду на то, что он когда-нибудь вернется к ней. Тогда она с отчаяния ударилась во все тяжкие. Она жила сначала с офицером, который должен был расстаться с нею, так как его полк послали в колонию. Потом, будучи не в силах переносить одинокую жизнь, сошлась с человеком, стоявшим очень низко, как говорят, каким-то грумом. Вестбруки отобрали у нее детей и отказались принимать ее. Так она жила, беременная, одинокая, с ужасом думая о неизбежном позоре. Потом труп в реке. Шелли провел ужасную ночь, беременная, в последних месяцах. Это смерть, это безумие. Все воспоминания о Гарриет, такие отчетливые, такие интимные, назойливо лезли ему в голову, чтобы воссоздать в его воображении с ужасающей живостью эти последние сцены. Гарриет влюбленная, Гарриет испуганная, Гарриет в отчаянии. Все эти выражения на ее лице он знал слишком хорошо. Это имя, которое в течение нескольких лет составляло для него почти весь мир, он должен был соединять теперь с самыми низкими, с самыми ужасными представлениями. «Гарриет, моя жена, в разврате! Гарриет, моя жена, утопленница!» Мгновениями он себя спрашивал, не на него ли падает ответственность. Всеми силами он отталкивал эту мысль. «Я сделал то, что повелевал мне долг. В каждый момент я делал то, что мне казалось наиболее честным, не думая о себе, о своих интересах, о своем эгоизме. Когда я оставил ее, мы уже больше не любили друг друга. Я широко снабдил ее средствами к жизни по мере моих собственных средств свыше этой меры. Никогда я не обходился жестоко с нею. Одни только отвратительные Вестбруки. Мог ли я пожертвовать жизнью и разумом ради посредственной женщины, которая мне изменила?» Его разум отвечал «нет». Его друзья, Гикок и Хог, которые любовно собрались вокруг него, отвечали «нет». Он просил их, чтобы они ему это сказали еще и еще, ибо иногда, как молния, его сознание прорезывала мысль, что был какой-то мистический и высший долг, которого он не исполнил. Разбивая цепи традиции, освобождаешь в человеке неизвестные силы, которые действуют тогда самопроизвольно, и нет возможности предвидеть их грозные последствия.